Я не решаюсь произнести мою просьбу, но если бы вы, ваше высочество, не оскорбились бы моей смелостью, я хотел бы передать этого жеребца на вашу конюшню. Он хорошо выезжен и не может доставлять всаднику никакого беспокойства». «Коня? Мне?» «О, не гневайтесь, государыня, ради бога, не гневайтесь. Эта лошадь была приобретена с мыслью о вас. Если вы откажете в моей смиренной просьбе, я буду самым несчастливым человеком». «Да ведь конь, как его дешево не купи, все больших денег стоит». «Как же это ты так, ни с того, ни с сего? Чай самому деньги надобны? Лишних-то нет». «Ваше высочество, деньги нужны каждому и всегда, но есть вещи, которые нельзя пересчитать на деньги. Если бы этот конь доставил вам хоть маленькую радость, я чувствовал бы себя таким же богатым, как индийский раджа или китайский император. Мне были бы безразличны все богатства мира. Я умоляю вас, ваше высочество, подойти к окну. Вы сами оцените это благородное животное. Мой слуга стоит с ним во въездной аллее». «Это такой-то красавец! Я счастлив, что угадал вкус вашего высочества. Да только надо бы с Петром Михайловичем поговорить, как он. Ваше высочество, я осмеливаюсь на дерзость, но молю вас решать без чьих-либо советов. Разве вы не государыня? Разве это не ваше право принимать или отвергать дары? Любовь ваших преданных слуг обращена к вам. К чему же ее взвешивать на весах ваших придворных? Обергофмейстер существует только для того, чтобы повиноваться, как и мы все, вашей воле и выполнять ваши приказания. Я молю о благосклонности, ваше высочество». «И то верно, моя воля. Благодарствуй, герр Берон. Ничего не скажешь, утешил ты меня своим подарком. Жалую тебя к руке. Я не верю своему счастью. О, будьте благополучны и счастливы, ваше высочество, на радость всех ваших верноподданных. Виват, герцогиня Курлянская, виват!» Но ведь ложь Федоса одной его смертью исчерпана быть не могла. Она продолжала свое существование. Только плоды ее пожинал теперь один Меньшиков. Третий их союзник, граф Петр Андреевич Толстой, тоже кончит свои дни в жестокой ссылке в Соловках. При его 80 с лишним годах нет нужды прибегать к таким мерам, как с Федосом. Светлейший сведет счеты со всеми своими недругами. Не забудет и семейство Бестужевых-Рюминых. Если не справится с ними так, как бы хотелось, избавится, по крайней мере, от младших. Ушлет Михаила и Алексея Петровичей российскими резидентами. Пусть разваливаются да порастают лебедой московские их дворы, благо не досуг им было по-настоящему обосноваться в Петербурге. Тут все тебе разум и почет, и ссылка. И вот затихает строительство красавицы Александры Невской лавры, которой так увлеченно занимался Федос, его резиденция, его государство. Исчезают былые средства, которые он умел для лавры находить. Даром, что Петр церковных и монастырских строек не жаловал никогда. Уходят архитекторы, когда-то увлеченные Федосовыми планами. Стихает шум типографских станков. Зато небывало расцветают и раньше поражавшие современников резиденции Меньшикова. В Москве у Мясницких ворот и у Старого Ваганькова. В Петербурге на Васильевском острове. В Ораненбауме под Петербургом. В Раненбурге на Рязанщине. Подгоняет ли светлейшего их общая ложь, и, видя в ней всего лишь болотную кочку, готовую каждую минуту уйти в трясину, он торопится осуществить давние мечты? Или обращается к архитектуре как к привычному способу оставить след по себе и утвердиться в глазах тех, кто окружает его сегодня? Письмо. «Батюшка, о разлучении твоем с нами сокрушаемся и недоумеваем. Нет ли от досаждения нашего твоего на нас гневу, Дашка и Варька?» Ответ. «Дарья Михайловна и Варвара Михайловна, здравствуйте, на лето много. Челом бью за ваше жалование, что жалуете, пишите о своем здравии. Засим Александр Меньшиков.